Все боги полностью перебрались в крепость духа, над усилением защиты которой вовсю работал Мьёльнир. Существующие артефакторные системы были хороши, но после модернизации от каменного спутника, стали куда более эффективными, и могли принести массу разнообразных сюрпризов штурмующим. Лера продолжала велотекущие переговоры с домом Кали, используя для этого членов свиты. И судя по тому, как вторая сторона реагировала на предложение точно обозначить дату начала боевых действий и сформировать план по численности и мощи отрядов, которые станут принимать в них участие, они и правда не предполагали влезать в это самостоятельно. Скорее желали стравить Гефс Нахилар и посмотреть, что из этого выйдет. Дни проходили один за другим, а ничего не менялось. Разве что в Москве очнулся князь Трубецкой, но Патриций получил неожиданный побочный эффект. У него напрочь вычистила память за последние полсотни лет. Хотя информация о том, что именно с ним случилось, была уже не так важна, как раньше. Особенно в свете новостей про Меркурия из Древа и Орден Равновесия. Да и дом Кали никуда не исчез. Формально они оставались нашей основной целью. Ургины и Венкилы влились в ряды пантеона. Опыт у них уже имелся, искры они все тоже получили. Но держались чуть обособленно, да и своей свиты у них не было. Единственный, у кого сходу заладился контакт, Сандал. Настолько, что в какой-то момент Найхва начала ревновать его к Скопе, считая, что дракон проводит с той слишком много времени. Все свободное время уходило на поглощение знаний, беседы Софии Оболенской и контроль организационных процессов. Фактически, нам пришлось с нуля создавать разветвленную структуру, которая охватывала сотни миров. Тогда как ранее, весь аппарат был рассчитан всего на один, в связи с чем людей экстренно не хватало. Тем не менее, постепенно все приходило в норму, штаты комплектовались, отряды гвардии отрабатывали новые задачи, а вся картина приобретала черты целостности. Я же, вместе со спутниками и иными членами пантеона, тренировался в межмировом пространстве. Для такого приходилось выбираться подальше, чаще всего отправляясь по стационарному порталу в цитадель Домагев, а оттуда перемещаясь в одну из второстепенных крепостей. Но это было необходимо, добрая половина столкновений между отрядами домов происходила далеко за пределами миров. А если говорить о крупных сражениях, то речь и вовсе шла почти о 90%, как минимум по той причине, что все предпочитали размещать свои укрепления в межмировом пространстве, где их было сложнее отыскать и намного проще защищать. Бывший линкор Агвера отбыл к мирам Домакали, неся на борту несколько сотен морских охотников. Отчитывались они по каналу связи через специальный артефакт, созданный Мьёльниром, делая это раз в сутки и крайне быстро, чтобы контакт не обнаружил противник. Пока все шло по плану, в каждый из миров высаживалась небольшая группа некротических воинов, которые сначала знакомились с окружающей их реальностью, а потом приступали к активным действиям. Ишмун так и оставался в Австралии. Моя искра заметно выросла за счет последователей из миров Домагев, да и новый компонент божественной сути Агвера я тоже получил. Так что сейчас уничтожение финикийца вовсе не стало бы проблемой. Но клятва уже была получена, так что пришлось позволить ему спокойно существовать на захваченной земле. Самым простым вариантом избавиться от его присутствия стала бы реальная отправка на корабле к чужим мирам с приказом последовательных атак на десяток из них. Но боюсь, в таком случае он очень быстро попал бы в плен. После чего, из него наверняка вытащили бы всю возможную информацию обо мне и моих ресурсах. Поэтому старый бог оставался в пределах Австралии и старался лишний раз не напоминать о своем существовании. Дева, которая смогла слиться с искрой Агвера, в себя пока так и не пришла. Хуже ей не становилось, но и никаких признаков улучшения не наблюдалось. Допросы мятежников дали совсем крохи информации, она сама вышла на некоторых из них и предложила свою помощь. Если быть более точным, захотела, чтобы они встали под руку бога войны и огня, которого она представляет. Откуда она появилась и каким образом достала осколок искры, никто из пленников рассказать не смог. Все было относительно спокойно, и я начал задумываться о том, чтобы отправиться по координатам, которые преподнес мне Кронос. Возможно, там и правда нашлось бы нечто интересное. Радарные системы корабля Агвера для проверки указанной точки я задействовал, и они действительно показывали наличие энергетического фона, который напоминал слепок главы Эллинского пантеона. Одновременно с этим, будучи похожим на фон Меркурия из миров Древа, в связи с этим, сам собой возникал вопрос, откуда Титану стали известны детали, позволяющее идентифицировать кого-то из богов, рожденных еще в древе. Но поинтересоваться этим было невозможно. На мой взгляд, Кронос уже должен был убраться далеко от миров скопления. Я даже назначил дату и время отправки, предполагая открыть портал к указанным координатам и выгрузиться там целым отрядом богов. Проще было бы отправиться только со спутниками, но остальным тоже требовался опыт, да и тренировка лишней не будет. Только вот выступить мы не успели, когда все выбранные члены пантеона собрались в одном из залов крепости, а я дослушал свежий доклад Куан Ли и направлялся к ним, заработал канал связи с Лерой. После усиления наших искрон позволял общаться напрямую, даже находясь в разных мирах, и тем более функционировал, если мы оба находились в межмировом пространстве. Дом Кали только что атаковал нас, без официального объявления войны и дипломатических изысков. 15 миров потеряны, на территории еще 152 идут бои. Глава 19. Я замер на месте, осмысливая услышанное. Потом уточнил, хотя бы какое-то объяснение они дали, может, требования выдвинули. В сознании отчетливо прозвучал вздох Леры. Как тебе сказать? Потребовали сложить оружие и сдаться. Три малых цитадели в осаде, около центральной их отряды тоже появились, но я их уже гоняю конструктами. Значит, поняли, что идея с организацией войны двух домов не выгорела и решили подмять миры Геф под себя. Возможно, получив данные об относительной слабости их войск, аватаров и так было не слишком много, а после мятежа это число сократилось еще больше. Какая-то помощь нужна. В этот раз богиня смерти усмехнулась. Нет, так просто нашу защиту не прорвать, да и нет пока тут никого достаточно сильного. Возможно, хотят меня выманить, чтобы разделаться одним ударом и потом спокойно ломать барьеры. А может, недостаточно сил, чтобы атаковать по всем фронтам. План на случай агрессии со стороны дома Кали у меня имелся, и отряд богов, готовый к боевому походу, под рукой тоже был. Зря они решили вот так нагло ударить в спину. Тогда держись, если потребуется помощь, сразу выходи на связь. Я оставлю в крепости Измайлова с частью пантеона. Лера подтвердила, что все поняла и прервала связь. Времени на разговоры у нее сейчас не было. Я же быстрым шагом направился к залу, где меня ожидали готовые к отправке боги. Еще по дороге сообщив им свежую новость, наличие у каждого искры позволяло держать прямую связь. Стоило мне оказаться в помещении, как послышался яростный бас Оболенского. Мы же их раздавим. «Сиятельство, за стенами отсиживаться не станем», его поддержали согласные возгласы, а я медленно кивнул, «не станем, но отправиться со мной не все, часть должна остаться, чтобы в случае необходимости прийти на помощь Лере». На лицах проявилось разочарование, смешанное с ожиданием, гадали, кого я решу оставить, а кого возьму с собой. Надо сказать, первый список оказался короче, со мной выдвигались Наихва, Ратибор, Алекса Сука и Прохор с Ульяной. Все прочие оставались в крепости духа, следя за ситуацией и дожидаясь команд. Наблюдатели от дома Кали никуда не пропали, но их число не изменилось. Да и попыток прощупать нашу оборону никто из них не предпринимал. Видимо, противник до сих пор считал, что потерянная цитадель контролируется Меркурием из древа, который никак не связан с новым лидером дома Геф. Вот и хорошо, пусть дальше так думают. Ровно до тех пор, пока я не заявлюсь в их башне. Озвучив короткие инструкции остающимся, я развернул портал. Все шло почти по плану, только в путь теперь отправлялось куда меньше богов, а переход вел не к координатам Кроноса, а к одной из крепостей дома Кали, той, о которой у меня имелось больше всего информации. Один из обучающихся служил здесь помощником коменданта. Переход я развернул, используя одну из техник Агвера. Потому арка портала была изначально скрыта пологом невидимости, да и мы выныривали оттуда, защищенные точно таким же образом. Когда вся группа повисла в межмировом пространстве, взирая на громаду парящей впереди крепости, послышался голос Оболенского. «Сиятельство, а какой у нас план? Щиты у них выглядят не ахти, но потом же сюда подкрепление придет. Им бы загодя ловушку какую приготовить». Я усмехнулся, смотря на массивный прямоугольник, висящий посреди пустоты, прикрытый сразу десятком мерцающих барьеров. Наш план в том, чтобы зайти к ним с тыла, князь. Тот довольно покивал, крутанув правый ус. С тыла это хорошо, эффективно. Что к неприятелю, что к девице какой. Конечно, если она, поймав на себе возмущенные взгляды Ульяны со Сукой, осекся и потянулся за фляжкой. Я же покосился на парящего рядом каменного ежа, и тот чуть плеснул силой, протягивая канал связи между собой и крепостной защитой. Практически у всех цитаделей, расположенных в межмировом пространстве, была одна объединяющая их особенность: при необходимости, члены дома могли попасть в нее, без помощи изнутри. Подобная схема позволяла не терять время, если кто-то уходил от погони, и она же давала возможность быстро перебросить внутрь подкрепление в случае мятежа, лишая потенциальных предателей такой опции, как захват узла управления и полной блокировки периметра. Исключения вроде крепости духа были редки, подобный подход считался непрактичным и слишком опасным с точки зрения безопасности. В памяти помощника коменданта этой цитадели были комплексы плетений, при помощи которых можно было быстро оказаться за ее стенами. Само собой, их уже давно изменили. Думаю, сразу, как стало известно об условном мятеже. Но вот сама базовая схема осталась старой. Все, что требовалось, понять, какой именно сегмент защиты отвечает за ее применение, после чего тот активировать. На первый взгляд, почти невыполнимая задача, которая потребовала бы усилий целой группы богов, которым предстояло потратить массу времени. Но у меня имелось преимущество, спутник, который управлялся с артефакторными схемами на уровне инстинктов и мог разобраться даже в тех, которые видел впервые. Тем более, был способен решить задачу, которую уже не раз успешно выполнял, тренируясь на объектах дома Геф. Потому ждать нам пришлось не так долго. Дело, которое в ином случае заняло бы не меньше десятка часов и несло высочайший риск обнаружения группы, в случае Мьёльнира потребовало всего 15 минут, да и то, как мне показалось, лишь по той причине, что он пару раз отвлекался, погружаясь в изучение иных компонентов защитной системы. Перенос за стены произошел моментально. Только что мы парили посреди пустоты, а теперь стояли посреди широкого коридора. Из-за угла появился спешащий куда-то смертный, на что немедленно среагировал Ратибор. Не мудрствуя, ударил кулаком, который смял вспыхнувший барьер, выставленный артефактом. Я посмотрел на рухнувшего адепта Дамакали, потом сукоризной глянул на князя. Мы же под пологами невидимости, агвировскими. Нас так просто не обнаружить. Оболенский смущенно хмыкнул, разглядывая недвижное тело противника. Давно в бою не был, сиятельство. Вот десяток еще уложу и успокоюсь. Прошу понять и извинить. Мьёльнир уже вовсю работал с артефакторными системами крепости, старательно пробиваясь к управляющим контурам. Мне же оставалось лишь сдержанно кивнуть. В целом, план и так не предполагал скрытного вторжения, скорее наоборот. Но вот выведенных из строя врагов, по крайней мере на самом начальном этапе, в нем не было. Сандал, который уже разведывал территорию вокруг, показал еще пару человек, что двигались в нашу сторону, и я поспешил предупредить. Там еще двое, их так грубо трогать не надо. Полковник с досадой покрутил правый ус и на всякий случай отошел подальше от поворота. Я же, наоборот, приблизился. И как только смертные на нас вывернули, ударил одним из плетений Агвера, прошибая их щиты и отключая сознание. Сработало на отлично, оба осели на пол, даже не успев понять, что происходит. А я уже просматривал их краткосрочную память, которую зацепила используемая комбинация. В этом фокусе заключался еще один ее солидный плюс. Судя по просмотренным образом, большая часть гарнизона сейчас была в общей столовой, что значительно упрощало задачу. Как только Мьёльнир разберется с контурами внутренних артефакторных систем, их можно будет накрыть их одним ударом, не дав никому шанса ускользнуть или подать сигнал тревоги. Основной целью была вовсе не эта цитадель, ее захват являлся лишь первой ступенью плана. Если же лидеры дома Кали вдруг окажутся в курсе наших действий, это могло все сорвать. Потому я накрыл три тела таким же пологом невидимости, под которым находились мы сами, и группа двинулась дальше. Судя по образам из памяти противников, обед должен был продлиться еще около часа. Мы же, за это время вполне могли вывести из строя врагов, которые оставались в числе дежурных. Учитывая, что дом Кали официально перешел на военное положение, таких должно было быть немало. Но, к счастью, комендант крепости отнесся к новости снисходительно. Мол, откуда у Геф ресурсы, чтобы нанести удар, если они и защищаться толком не могут. Потому на боевых постах находилось не так много воинов, как было положено по инструкции. Собственно, командира цитадели мы навестили одним из первых, прямо в его личных апартаментах, где он развлекался с одной из подчиненных. Нарушать момент страсти было несколько неловко, но что поделать, пришлось оставить два разгоряченных любовью тела в постели, вырубив их прямо в процессе. К Крепость была большой, и потому я разделил наш небольшой отряд на 4 группы. Мы с Найхвой, Алекса Сука и Прохор с Ульяной, плюс Ратибор, который, как мне кажется, был немного опечален отсутствием пары. Наличие иска позволяло удерживать каналы связи, невидимые для внутренней защиты крепости, так что я отправлял соратникам всю свежую информацию, которую получалось достать из сознания тех, кто отключался под ударом плетения Агвера. Спустя 40 минут мы с Найхвой оказались как раз около той самой столовой. Туда же подошел Оболенский. Две оставшиеся пары продолжали обходить свои сектора, добираясь до тех немногих, кто еще оставался в строю. А вот Мьёльнир, к моему удивлению, не успевал. Слишком запутанными и сложными оказались управляющие контуры. Спутник почти добился успеха, но никак не мог установить полный контроль. По его собственным заверениям, времени требовалось не так много, от 5 до 20 минут. Но обед уже подходил к концу, и совсем скоро первые солдаты гарнизона потянутся на выход, после чего обнаружат отсутствие своих собратьев либо их обездвиженные тела, если смогут каким-то чудом сбросить пологи, что закономерно закончится объявлением тревоги. Вырубить их всех разом возможности не было. У Агвера имелось всего одно подобное плетение, предназначенное для взятия пленных, и действовало оно исключительно локально. Безусловно, мы могли попросту всех убить, но в случае даже единичной смерти, артефакторная система немедленно сигналила о произошедшем, оповещая командование. Плюс у каждого воина имелись личные артефакты, которые выполняли ту же самую задачу. Именно поэтому мы никого и не убивали, даже после взятия под полный контроль внутренних защитных систем, оставалась вероятность, что какой-то из сигналов пройдет. То есть просто затаиться и подождать, пока Мьёльнир справится со своей задачей, было нельзя. В голове мелькнула мысль, что неплохо было бы тут всех ненадолго придержать. Со временем обеда нам крупно повезло, и усложнять себе жизнь не хотелось. Накрыть всех в одном месте – стало бы максимально быстрым решением вопроса. А в следующий момент рядом оказался призрачный сандал, тоже прикрытый пологом невидимости, который скрывал нас от любых взглядов извне, позволяя при этом видеть друг друга. А еще весьма довольный собой, я отлично чувствовал эмоции дракона. Крылатый спутник был вынужден серьезно ужаться в размерах, чтобы комфортно себя чувствовать в коридорах крепости. Но даже так, он был в несколько раз крупнее, чем раньше. Поэтому призрачный перстень, который он мне бросил, я заметил только в полете, слишком он тот был мал на фоне дракона. Когда же тот воплотился, коснувшись моей ладони, понял, что это перстень младшего магистра, именно такой титул носил комендант крепости. Хотя, наверное, правильнее сказать, что это было звание. Плетения внутри были частично выжжены, но какая-то их доля работала. И судя по голосу Мьёльнира, который зазвучал в моем сознании, этого было достаточно для проверки, тогда как надеть его сейчас мог любой желающий. А мыслеобразы, которые в следующую секунду одновременно прислали мои спутники, недвусмысленно намекали, что они предлагают повторить мою импровизацию из крепости духа, чуть скорректировав ее сценарий и использовав настоящий перстень. Вот и пригодилась страсть сандала к украшениям. Не удивлюсь, если он из тех апартаментов еще и нижнее белье любовницы коменданта утащил для коллекции. Дракон покосился на меня одним глазом, а в разуме послышался его рык. Там все уже снято было, а так не интересно. Обозначив позицию, горделиво поднялся к потолку, а я обратил взгляд на Оболенского. Сейчас речь шла о военном гарнизоне, и, как мне казалось, командир кавалергардов для этой задачи подходил почти идеально. Объяснить ему суть вышло только в общих чертах. Некоторые из воинов гарнизона уже поднимались со своих мест, собираясь покинуть помещение. Но полковник вроде бы все понял. И сразу, как я закончил говорить, двинулся ко входу, натягивая трофейный перстень на палец. Полог невидимости я с него снял, как только артефакт оказался на своем месте, а через пару мгновений Оболенский уже вошел в зал. Что интересно, в первые секунды на него даже не обратили внимания. Лишь несколько ближайших людей мельком бросили взгляды, сразу же вернувшись к прежним занятиям. Князь же, пройдя немного вперед, остановился и, покрутив по очереди усы, громогласно рявкнул: «Проверка, салаги!» Башня Ветров выражает свое недовольство. Первая фраза была чистой импровизацией, а вот вторая была взята из памяти членов дома Кали. Такая формулировка действительно использовалась при проведении инспекций. В зале моментально воцарилась тишина, а на Патриции сошлась пара сотен взглядов, выражающих шок и непонимание. Первым из ступора вышел заместитель командира, который быстро зашагал навстречу проверяющему. «Думаю, мне стоит позвать коменданта, только он располагает полномочиями, чтобы...» Договорить Ратибор ему не позволил. Пренебрежительно махнув правой рукой, столько же громко объявил: «Он уже не командует этой крепостью. Такие просчеты не прощаются». Офицер замер на месте, пораженно глядя на незваного гостя. Но если сначала оттенки его разума засветились изумлением, то уже через секунду я увидел совсем иные эмоции. Надежду, жадность и властолюбие. Похоже, преданность своему шефу в число добродетелей смертного не входила. «При всем уважении, могу я проверить ваш перстень?» Оболенский пренебрежительно фыркнул и кивнул, отразив всей своей мимикой тот факт, что он сейчас делает величайшие одолжения. Спустя несколько мгновений заместитель командира коснулся артефакта на пальце князя, и тот ожидаемо подтвердил свою подлинность. Этот блок плетения остался целым, а офицер Дамакали склонился в почтительном глубоком поклоне. «С чего изволите начать, господин?» Ратибор снова покрутил усы, оглядываясь вокруг. Потом зашагал вперед, обойдя сложившегося пополам офицера. «Что у вас с питанием личного состава? Почему такой бардак? Кто позволил нарушать устав?» На лице выпрямившегося заместителя промелькнуло удивление, а еще несколько присутствующих изрядно напряглись. «Могу я узнать, в чем именно заключается нарушение устава, господин?» «На самом деле, мне тоже было интересно послушать, что такого придумал кавалергард, который ни разу не видел внутренних документов Дамакали. Устав у них, конечно, имелся. Более того, сводов инструкций, в названии которых это слово стояло первым, имелось несколько. Но дальше этого мои знания не простирались. Этой частью воспоминаний пленных я не интересовался. Как это в чем?» Развернулся к задавшему вопрос князь, сводя брови к переносице. Несколько секунд посверлил озадаченного офицера взглядом и с отчетливым недовольством поинтересовался: «Не вижу на столах вина. В случае боевых действий, каждый за обедом должен получать свою порцию, для поддержания морального равновесия. У нас идет война, не так ли? Так где бокалы?» Это было неожиданно. Причем не только для меня, почти все офицеры смотрели на Оболенского с изрядным недоумением. «Уверен, в настоящем уставе такого пункта не было, ни в одном из них. Только вот, судя по трофейным воспоминаниям, полученным от обучающихся в крепости духа, каждый устав представлял собой толстый свод правил, по размерам не уступающий внушительному фолианту. Вполне естественно, что до последней строчки все это никто не учил, а даже если и учил, то уже давно забыл. При несении службы солдаты опирались в основном на служебные инструкции. Соответствие их содержания всем имеющимся уставам было делом того, кто эти самые инструкции составлял, то есть отсутствующего тут коменданта». Князь, обведя всех взглядом, перешел на приказной тон: «Принести сюда вина, немедленно, по бокалу каждому из славных защитников крепости». Физиономии руководящего состава сделались совсем кислыми, а все остальные изрядно приободрились. Кто-то даже позволил себе улыбнуться. Разумы нескольких смертных отражали явное недоверие, видимо, не могли поверить, что присланный башней ветров проверяющий способен вести себя таким образом. Но действовать они не решались. В конце концов, заместитель командира проверил перстень и признал его подлинность, а жесткая вертикаль управления не оставляла им ни единого шанса в публичном противостоянии с присланным магистром. Оказаться убитым на месте, если тот окажется настоящим, но просто с придурью, никому понятное дело не хотелось. Мьёльнир отчаянно работал, вгрызаясь в структуру управляющих контуров, а Оболенский переключился на внешний вид личного состава, придираясь ко всему, от расстегнутых пуговиц на форме мужской части гарнизона, до застегнутых на женской, параллельно извергая целый поток претензий по поводу уровня боевой готовности, тренировок и бдительности местных солдат, которые не смогли заметить несколько преднамеренных провокаций с его стороны, не зафиксировали выбросы силы прямо под стенами крепости. Да, все это напоминало фарс, но говорилось настолько уверенным тоном и так быстро, что времени на критическое осмысление ни у кого из слушателей не оставалось. К тому же князь тоже видел оттенки их разумов, пусть и не так хорошо, как я. Тем не менее это ему здорово помогало. Патриций то и дело концентрировался на тех, кто начинал сомневаться и сбивал их с мысли, не давая прийти к окончательным выводам. Времени на то, чтобы окончательно расправиться с защитой крепости, потребовалось немало. Остальная часть нашей небольшой группы успела обработать всех, кто оставался на боевых постах, а в столовую притащили несколько ящиков с вином, которые принялись ловко расставлять по столам. В момент, когда один из солдат предложил поднять тост за проверяющего из башни ветров, в голове наконец прозвучал голос каменного спутника. «Готово. Теперь можно в ИСС все закончить». Члены гарнизона в разнобой выкрикнули слова в честь полковника, который тоже сжимал в правой руке бокал, левой обхватив за талию одну из дев, что здесь служила. А Мьёльнир потянулся силой к компонентам стены, вливая в них силу Агвера. Для удара по такому количеству людей в замкнутом помещении, артефакты-накопители были жизненно необходимы. С этим он справился быстро, солдаты начали оседать на пол, не успев допить содержимое своих бокалов. Использовалось все то же плетение, которое предполагало взятие врага в плен. К сожалению, сразу на большом числе целей его использовать было нельзя, из-за чего пришлось схитрить. Я наносил сразу десятки автономных ударов. Собственно, для этого и требовались накопители, обеспечить подобную возможность. Каждый артефакт выступал в качестве источника силы для отдельно взятой атаки. Какие-то несколько секунд, и на ногах остался только Оболенский. Оглянувшись на меня, сбросившего полог невидимости и заходящего внутрь, Патриций неодобрительно качнул головой. Я только во вкус начал входить, с личным составом знакомиться, контакты налаживать, покосился он на деву, которая так и повисла на его левой руке. Появившаяся с другой стороны зала Асука подняла глаза к потолку, а вот Ульяна не удержалась от замечания. «Вам, мужчинам, лишь бы контакт с кем-то грудастым наладить. Мы тут вообще-то не просто так, князь». Кавалергард тяжело вдохнул и нехотя опустил пленницу вниз, осторожно уложив на пол. На Ульяну он бросил взгляд весьма неодобрительный, но возражать не стал. С одной стороны, она была права, а с другой, рядом стоял смущенный Прохор, и слова скорее были адресованы ему, а вовсе не Оболенскому. Впрочем, это были их личные вопросы. Меня же больше волновало окончательное взятие крепости под контроль. Сейчас наступило время второго этапа. Мьёльнир обрабатывал каждого противника по отдельности, разрушая его личный артефакт связи, после чего мы приводили того в чувство и устанавливали ментальный контроль. Проблем с их лояльностью не возникало. Как и в прошлом случае, этим смертным в принципе было плевать, кому служить, пока их устраивают условия. К тому же они порядком недолюбливали высшее руководство Дамакали, считая, что те купаются в роскоши, сбрасывая им лишь крохи богатства. Стандартные издержки любой непрозрачной структуры с жесткой иерархией. Потому я получал все новых воинов, связанных клятвой, а в сознание лились образы из их памяти. Единственный, с кем предполагались хотя бы какие-то проблемы, был комендант, но он согласился еще быстрее прочих, и в его памяти нашлось то, на что я крайне рассчитывал. Вариант связи с одной из башен, оставленный на случай крайней необходимости. Иные члены гарнизона были в курсе, как связаться с гарнизоном в мирах, подконтрольных дому Кали или другими крепостями, но не имели никакого представления, как выйти на башни. А между тем, именно они являлись моей основной целью. Уничтожение такой разветвленной и масштабной структуры снизу, с разгромов гарнизонов во всех мирах и захватом крепостей, это уйма потраченного времени. Не говоря уже о том, что рано или поздно они начнут активно противодействовать. Тем более для эффективного захвата каждого укрепления в межмировом пространстве требовалось мое личное присутствие, что обещало еще больше растянуть процесс во времени. Куда проще было ударить по их руководству, либо перехватив управление скрытно, либо во всеуслышание объявив, что дом Кали теперь переходит под мое командование. Во втором случае кто-то наверняка возмутится, рассчитывая на отделение и создание собственного дома, но после поры показательных рейдов, таковых останется немного. Основная же масса, уверен, безропотно подчинится. Конечно, если я не стану сокращать их жалование или понижать уровень социального статуса. Отправив подконтрольный мне гарнизон крепости по местам, я бросил взгляд на их командира, который с растерянным видом сидел на стуле, осознавая свое новое положение. Мы были все в той же столовой, я предпочел дать команду притащить сюда всех воинов, что находились в отключке, чем бродить по крепости, занимаясь ими на местах. Прямо сейчас ты свяжешься с башней льда и снега, и скажешь, что тебе обязательно нужно поговорить с ее главой. Глаза коменданта испуганно расширились. Он никогда не снизойдет до простого офицера, да ему даже о запросе не сообщат, просто оборвут связь и все. Я усмехнулся. Ему обязательно сообщат. И он ответит. Тебе лишь понадобится озвучить правильные слова. А теперь слушай и запоминай. Глава 20. Новый уровень силы позволял многое. В том числе и слушать переговоры командира крепости с башней. Достаточно было установить контакт через канал связи, да воспользоваться печатью, наложенной на его разум. Начало было вполне предсказуемым. Офицеру ответил некто вроде дежурного, который буднично поинтересовался, что произошло и за каким циклопом одна из крепостей изволила их беспокоить. Выражался он при этом с таким пафосом, что казалось, сам руководит, как минимум башней, а то и всем домом Кали вместе взятым. «Мне нужно поговорить с главой башни льда и снега. Это срочно, у меня информация о заговоре». Услышав эти слова коменданта, собеседник на какое-то время замолчал. Потом вкратчиво поинтересовался. «Вы можете все изложить мне, о чем идет речь, кем организован заговор, откуда вам про него известно?» Смертный, что раньше командовал этой крепостью, покосился на меня, и в его глазах плескалось такое море страха, что на момент даже стало жаль бедолагу. Ему то плана никто детально не объяснял и, судя по всему, офицер предполагал, что получив какой-то результат, мы попросту уберемся отсюда, оставив его вместе с гарнизоном на растерзание карательного отряда. Тем не менее, разговор он продолжил точно по инструкции. Главе башни и всем, кто ему верен, грозит смерть. Все может случиться совсем скоро. Если вы не имеете отношения к заговорщикам, немедленно свяжите меня с ним. Чуть помолчав, несколько тише добавил. Они ведь и вас убьют. Всех прикончат, кто не входит в их круг. На той стороне канала связи тихо хмыкнули и уточнили. Вы же понимаете, что я не могу взять и потревожить главу башни, не располагая абсолютно никакой подтверждающей информацией. Комендант пожал плечами. Хотите подождать, пока все начнется и станет слишком поздно? Измена проникла в сами башни. Заговор вьется там. Это будет удар в спину, от которого вам не защититься. Человек, который принял вызов командующего крепостью, молчал. Видимо, раздумывал над тем, как ему поступить. Оно и понятно, выбор был, мягко говоря, не самым простым. Либо поверить словам коменданта крепости, которая контролировала десяток миров, и потревожить главу башни, либо проигнорировать его и стать потенциальным соучастником заговора. Оба варианта несли массу минусов, отдельные из которых носили смертельный характер. Мне нужна хотя бы какая-то конкретика. Без этого с владыкой я вас связать не смогу, наконец определился он с версией ответа. Все возможное я и так уже сказал, отрезал комендант, разум которого сейчас светился всеми оттенками паники. Они снова помолчали, а потом внезапно прояснилась и причина, по которой неизвестный так упорно отнекивался. По идее, он уже должен был склоняться к мысли о том, чтобы вывести офицера на лидера башни. В конце концов, сообщение о заговоре – это серьезно. Да и обратился с ним не кто-то, а младший магистр, командующий одной из крепостей. Не сказать, что это была важная должность, но судя по памяти, сюда офицера сослали после проигрыша в серии интриг. Ранее он занимал позицию куда выше, координируя гарнизоны целой сотни миров, о чем его собеседник должен был знать. Я свяжу вас с его личным помощником. Это все, что я могу сделать. Будьте уверены, он к заговору причастен быть не может. Командир крепости бросил на меня вопросительный взгляд, и я кивнул. Помощник, значит помощник. Раз он личный, значит должен быть в курсе местоположения своего господина, а то и находиться рядом. Да и знает наверняка немало. Зачем мне требовалась прямая линия с главой башни, носящим титул владыки? Все просто, я собирался использовать еще одну технику Агвера, позволяющую использовать канал связи для наведения портала. Удобно, если ты говоришь с противником, которого желаешь уничтожить. По большому счету даже нет необходимости отправляться самому, достаточно забросить в переход достаточно мощный артефакт, гарантирующий уничтожение всего в радиусе десятка километров, и на этом успокоиться. Во время разработки плана рассматривалась и такая версия, но она была сразу же отвергнута. Нам требовались данные о всех семи башнях Дамакали и их владыках. Уничтожить одну было недостаточно. Несмотря на согласие собеседника, потребовалось еще какое-то время подождать. Ему пришлось объяснить помощнику владыки, для чего нужно выводить на него коменданта одной из небольших крепостей и получить разрешение на контакт. Да и то, координаты своего собственного артефакта связи тот давать не стал. Вместо этого сам установил канал для разговора, прервав предыдущий сеанс. Но это проблемой не стало, Техника Агвера работала независимо от того, кто стал инициатором беседы. Стоило офицеру услышать первые слова одного из иерархов башни, как в воздухе полыхнуло алое окно портала, а в него моментально нырнул Сандал. Я устремился туда сразу за ним, а оказавшись на той стороне, почувствовал, как корежит разум спутника. Личный помощник главы башни оказался не так прост. По дракону ударил целый комплект артефактов, чьи плетения сейчас рвали его защиту, стараясь добраться до энергетической структуры. Мьёльнир возвел вокруг изолирующий купол. Комплекс божественных плетений, который требовал массу энергии, но при этом надежно защищал от прохождения любого сигнала тревоги. Использовать его в крепости было не слишком рационально, мой резерв силы исчерпался бы после трех десятков применений, но в данной ситуации он был как раз к месту. Я же ударил всем, что имелось под рукой, бросил оглушающее плетение Агвера, плеснул солнечной энергией Аматерасу, вцепился в душу противника мощью Аида, потянув ее из оболочки. Рядом моментально оказалась Найхва, обрушившая на цель поток голой силы. Следом подключился Прохор, а за ним в дело вступила и Ульяна, использовавшая свой дар, который после обретения искры стал намного сильнее. Это оказалось тем ударом Гладиуса, которого вражеская броня уже не выдержала, а прятно одетый юноша, что до того умудрялся держаться, захрипел и рухнул на пол, корчась в судорогах. Еще секунд 10 у нас ушло на то, чтобы выжечь все его защитные артефакты и осторожно отключить сознание. Вести какие-то переговоры прямо сейчас не имело смысла, он был слишком взбудоражен, чтобы рационально оценивать какие-то бы то ни было предложения, а любой неосторожный шаг мог привести к срабатыванию ментальных техник в его разуме и гибели ценного объекта. Глянув на тело, что распростерлось на полу, я влил силы в Сандала, который принял на себя главный удар и осмотрелся. Обстановка удивляла. Я ожидал обнаружить каменную кладку стен, светильники и картины на стенах, но место, в котором мы оказались, выглядело скорее как помещение роскошного офиса, чем зал древней крепости. Самые обычные электрические светильники над головой, прикрытые пластиковыми панелями стены, выложенный паркетом пол, катки с растениями, которые являлись самыми обычными и не служили защитными артефактами. Стол, за которым сидел помощник, вовсе напоминал секретарский, и на нем стояло несколько телефонных аппаратов. На момент я даже подумал, что мы ошиблись. Либо наш план разгадали и противник специально вывел нас в какое-то заштатное здание, не имеющее никакого отношения к башне. Впрочем, стоило оценить мощь артефактов, которые тут все же имелись, как точка зрения сразу же изменилась. По большому счету стены, пол и потолок этого места являлись цельным артефактом, запредельно мощным и под завязку накачанным силой, такой, что даже мне было бы сложно защитить себя, не говоря уже о прикрытии всего отряда. Насчет всех остальных я и вовсе не уверен, их возможностей максимум хватило бы на считанные секунды, разве что на их смогла продержаться бы дольше. Еще один небольшой нюанс: у вырубленного нами помощника имелась искра, слабая и соответствующая уровню младшего бога небольшого пантеона, но тем не менее была. С одной стороны, это указывало на то, что мы явились по нужному адресу, ну а с другой, как-то не слишком солидно для того, кто входил в ближайшее окружение лидера башни. Хотя, может, как раз поэтому ему и не давали нарастить личную мощь, чтобы не мог представлять угрозу. Тем более, артефакты для собственной защиты ему выдали более чем неплохие. Это и есть одна из их башен, больше какой-то офисный центр напоминает. Подошедший к столу Олег задумчиво посмотрел на телефонные аппараты и добавил: или министерскую приемную. Его удивление было понятно, но сейчас меня интересовало иное: почему артефакты башни не зафиксировали атаку? Да, мы не убили этого личного помощника. Тем не менее, характер и объем задействованной мощи не оставлял никаких сомнений, произошел бой. В любом случае, на такой выплеск силы должен был сбежаться весь гарнизон. Мьёльнир развернул изолирующий купол слишком поздно. Я уже собирался дать Олегу команду перейти в призрачное состояние и отправиться на разведку, напитанные мощью стены не пропускали божественную силу, не позволяя осмотреться, да и Сандал бы сквозь них тоже пройти не смог. Но тут распахнулась неприметная дверь, расположенная в стене напротив основного входа. Если быть более точным, одна из пластиковых панелей банально отъехала в сторону, и из проема появилась обнаженная дева с раскосыми глазами. «Мой господин просит вас зайти. Он хочет лично взглянуть на столь необычных гостей башни». Оболенский оценивающе цокнул языком, а я потянулся к пространству за спиной собеседницы, желая выяснить, что там. Не вышло, пространство моментально рассек мощный барьер, а пробиваться силой сейчас было бы не слишком логично. Рано пока начинать схватку. Мьёльнир, который на время вновь стал каменным браслетом, обернувшимся вокруг моей руки, недовольно заворчал. Спутнику не нравилось, что он все никак не мог дотянуться до соседнего помещения. Да и тот факт, что артефакторные стены не желали поддаваться на его давление, тоже не радовал. Впрочем, уже через несколько секунд я смог своими глазами оценить помещение, в которое вел открывшийся проход. К моему удивлению, это оказался бассейн, с расположенной рядом зоной отдыха. Там, в креслах сидело еще несколько обнаженных дев. Плюс, добрый десяток был в воде, и далеко не все относились к человеческой расе, одна точно была альвийкой, а принадлежность двоих я вовсе определить сходу не смог. Тела вроде похожи на людские, но вертикальные зрачки, вытянутые лица и четырехпалые руки, намекали, что относятся они совсем к иной расе. Хозяин башни тоже был в бассейне, завис около поверхности воды, обнимая двоих дев и насмешливо смотря, как мы втягиваемся в помещение. Интересно, значит, ты и правда существуешь? Меркурий из локального мира, что смог подняться на вершину. Я до последнего думал, что это проделки твоего брата, рожденного в древе. Заметив скользнувшие по моему лицу удивление, рассмеялся. А как вас еще называть? Не дублями же. Мужчина не выглядел старым, на вид ему было не больше 40. Черноволосый, крепко сбитый, с самыми обычными чертами лица. Но уверен, настоящий возраст этого реликта исчислялся тысячами лет. А еще он был абсолютно спокоен, как будто и не опасался нашего появления в самой сердце своей башни. Остановившийся в стороне Оболенский, лихо закрутил левый ус, приглядываясь к девам, а в голове тонко пропищал голос Мьёльнира. «Не могу пробиться к его СС-силе. Щит СС слишком прочный. Это я тоже видел. И сам был не в состоянии оценить мощь нашего нового противника. Многослойный барьер чем-то напоминал мой собственный и не желал поддаваться. Тем не менее, диалог стоило продолжать. Пока враг говорит, а не сражается, у тебя есть шанс получше подготовиться к грядущей битве. То есть ты ждал здесь совсем иного Меркурия?» Тот усмехнулся и покрепче прижал к себе деву с правой стороны. Не сказать, что я вообще кого-то прямо тут ждал. Но что по башням ударить попробуете, мы предполагали. В конце концов, дом Гев ты точно так же вокруг пальца обвел, а потом изнутри захватил. Да и нашу крепость духа по такой же схеме себе присвоил. Что первое, что второе было результатом стечения обстоятельств. Но если он хочет считать это успешной реализацией хитрого плана, то почему бы и нет? В конце концов, Олег, который остановился около кромки бассейна и до того оглядывался по сторонам, задержал взгляд на мужчине. «Как-то вы слишком спокойны для того, кто ожидал вторжения извне». Оболенский на момент оторвал взгляд от женских прелестей и, покосившись в сторону молодого бога, проворчал. «Да разве это вторжение? Мы так в гости зашли». Сидящий в бассейне мужчина снова растянул губы в усмешке. «А разве у меня есть какой-то повод для волнения? Наоборот, вы сами сюда явились и теперь не придется бегать за вами по всем обитаемым мирам. Правда, еще остается новая владетельница дома Гев. Но почему-то мне кажется, в одиночку она долго не продержится». Вид у него и правда был довольно беспечный. Вон даже одну руку вниз опустил, лапая за ягодицы одну из своих спутниц. А ведь он точно должен был знать, какой силой мы располагаем. Конечно, если все это не показной пафос, цель которого – убедить нас в своем превосходстве и склонить к переговорам, либо привычка постоянно оказываться сильнее своего оппонента, породившая излишнюю самоуверенность. Сложно вот так сходу сказать. Вставшая слева от меня Нэйхва окинула презрительным взглядом обнаженных женщин в бассейне и, скривившись, посмотрела на хозяина башни. «Считаешь, мы тебе поверим? Ты дал чужакам подобраться к себе и выйти на расстояние удара. Сдавайся, дай доступ к своей памяти, и тогда у тебя получится сохранить жизнь». Мужчина перевел взгляд на золотоволосую деву, которая была облачена в облегающие брюки и белую рубашку с глубоким декольте. Оглядев ее, деланно приподнял брови. «Сдаваться? Ты сошла с ума, девочка? Вы в моей власти. Одни пойдут под нож исследователей, другие займут место в гареме, третьи просто сдохнут». На долю секунды замолчав, продолжил. «Вот тебе, к примеру, место среди наложниц обеспечено. Обожаю по-настоящему юных богинь, которым всего несколько десятков лет. Обычно вы все скучные, циничные и умудренные опытом, а такие, как ты, еще способны на какие-то искренние эмоции». Дева полыхнула гневом, а противник рассмеялся. «Ну что ты, это же был комплимент. К тому же, разве не приятно осознавать, что сегодня ты точно не умрешь?» Подкрепление к нему подходить не спешило. Заполненные энергией стены, конечно, могли выплеснуть массу силы, но не настолько много, чтобы гарантировать победу. В конце концов, я мог сжечь часть своей божественной сути, переработав ее в энергию. Да и Мьёльнир уже вовсю занимался вопросом контроля. Девы, которые находились здесь, являлись одаренными, а у пары были крохотные искры, но в бою они нам ничего противопоставить не могли. Значит, рассчитывал он исключительно на себя, а не Порвер распеть ему песню. Мрачно поинтересовался через ментальную связь Сандал, который сейчас держался под потолком. «Еще немного подождем», — ответил я тем же способом, используя ментальную связь. Компонент искры, который достался от Агвера, наполнял разум яростью, но бросаться в бой напролом мне не хотелось. Слишком уж уверенным был этот сын горного тролля. Коснувшись руки Найхвы, я остановил следующую реплику, уже готовую сорваться с губ богини, и заговорил сам. «Предположим на секунду, что ты прав и действительно нас одолеешь. Что дальше? Собираешься ждать, пока Меркурий из древа сам убьется об остальные башни, или надеешься, что ваши воины смогут справиться?» Тот расслабленно выдохнул и расплылся в улыбке. «Знаешь, ты недооцениваешь наших людей. Иногда число тоже играет роль. Не думай, что пару удачных ударов с тыла можно преобразовать в систему. К тому же твой брат не таков. Сила бездны меняет всех, включая богов». Я постарался удержать прежнее выражение лица, не выказывая своего удивления, но догадаться о том, что я был не в курсе этого факта, было несложно. Плавающий в бассейне мужчина довольно расхохотался. «Что, не знал? Не представляю, сколько он там экспериментировал и что для этого сделал, но этот двинутый на голову придурок впитал в себя всю бездну, ту, что появилась еще в древе, а потом добавил к ней мощь приличного числа ее жалких подобий. Как ты понимаешь, это немного сказалось на его разуме. Не то, чтобы он стал полностью не способен идти обходными путями, но проноситься прямой стрелой по трупам ему нравится куда больше. В отличие от главы башни, я прекрасно знал, что для этого сделал второй Меркурий. Запер Минерву и пытался упорядочить мощь множества локальных бездн. Единственное, в чем я ошибался, его мотивы и цели. Отродье Эребуса не пыталось подчинить себе всю собранную энергию. Скорее оценивало воздействие силы на божественную оболочку и последствия подобного контакта. А разобравшись, он без колебаний оставил Минерву в заперти, ринувшись за своей собственной порцией силы. Ублюдок. Эмоции, разогретые мощью искры Агвера, заполнили голову настолько плотно, что успокоить их получилось с изрядным трудом. Тем не менее, контроль у меня восстановить вышло. После чего я вновь обратился к собеседнику. «Я предложу только один раз. Вы можете признать меня в качестве верховной власти, и я позволю сохранить прежнюю структуру управления. Лишь добавлю по несколько человек в каждую башню, которые станут отслеживать исполнение приказов. Но каждый из вас сохранит свои привилегии. Власти самое главное – жизнь. Да, я собирался разгромить дом Кали и захватить его миры. Особенно актуально это было теперь, после их атаки на территорию Леры. Тем не менее, ситуация немного изменилась. На поле битвы возникли новые легионы, готовые в любой момент ринуться вперед. И что-то подсказывало, по своей силе они превосходят те, что стояли за моей спиной. Вот теперь он вроде бы удивился вполне искренне. Тот роскошный кусочек мяса с сиськами, что стоит слева от тебя, предложила сдаться только мне, и ты слышал, что я ответил на это предложение. Ты же хочешь заполучить весь дом Кали и все 7 башен. На что ты надеешься? В ответ я невозмутимо пожал плечами. На твое благоразумие и инстинкт самосохранения. Это же очевидно. Слева от меня скрипнула зубами Найхва, которая эпитет владыки башни, мягко говоря, не понравился. А сам он внезапно ослабил защитный барьер. И мне тут же стало понятно, отчего тот не сильно нас опасался. Причина была элементарна. Внутри его каркаса находилась такая же многокомпонентная искра, как у меня. Треть ее приходилась на божественную суть Агвера, а весь остальной объем состоял из мощи самых разных богов, некоторых я даже не смог распознать. Хозяин башни снова рассмеялся. Думал, только вам попадались корабли Агвера. Остатки его флота крутятся тут уже тысячи лет. Мы завладели десятками из них, не говоря уже о судах матери снов и прочей мелочи, которую сюда отправили на разведку. Неужели ты ожидал встретить кого-то слабее себя? Теперь, когда я видел его искру, стало понятно, что переговоры успехом точно не завершатся. Не самый приятный сюрприз. С другой стороны, если он считал, что мы просто испугаемся и сбежим, то это зря. Не стоит быть таким самоуверенным при разговоре с римским богом. Мужчина посмотрел на меня с толикой жалости и вроде бы собирался что-то ответить. Но Мьёльнир уже закончил со стенами, вся влитая в них мощь теперь подчинялась каменному спутнику. Сами виноваты, стоило использовать более изящные решения, а не полагаться на давление грубой силы. Из-за него вскрытие сдерживающего барьера заняло немало времени, но зато потом проблем с установкой контроля практически не возникло. Теперь вся эта мощь выплеснулась, обрушиваясь на одну единственную точку пространства, ту самую, где находился наш собеседник. Следом ударил я, используя всю емкость своей искры. Закрутилась, подчиняющаяся силе Найхвы, вода в бассейне. Сверкнули призрачные фигуры сокола Фоболенского. Хлестнула плеть тьмы Прохора. Удар был настолько мощным, что на момент показалось, противник будет повержен немедленно. Но тот благополучно выдержал атаку. Более того, ответил собственный, в основном полагаясь на силу Агвера. Объем его искры был куда больше, но мой щит поглотил солидную часть удара. Остальное приняли на себя соратники и барьер, поставленный Мьёльниром. Спутник уже потянулся к следующим помещениям, взламывая артефакты и выкачивая силу. Те, кто планировал оборону башни, сами вручили нам колоссальный резерв энергии. Потом мы ударили вновь, снова погасили ответную атаку, приняв ее на щиты, а следом обрушились на врага. Повторили схему еще раз. Концентрация энергии постепенно становилась все больше. Та сносила перегородки, плавила перекрытия и хлестала во все стороны, разрушая все, до чего дотягивалась. Трещала материя пространства, растворялись стены, яростно ревел сандал, обрушивающий на врага потоки призрачного пламени. Владыка башни льда и снега сопротивлялся. Пробовал бить в ответ, сначала по всем сразу, а когда понял, что это не срабатывает, то концентрируясь на отдельных целях. Первая подобная атака едва не достала Прохора, а во время второй зацепила энергетическую структуру Асуки, смяв ее защиту. Но мы держались, отражая удар за ударом, и давили, непрерывно наращивая мощь, стремясь сокрушить врага. Вот теперь ему и правда пытались прийти на помощь, правда не слишком успешно. Мьёльниру хватило и трети трофейной энергии из артефактов, чтобы прикончить первую волну спешащих на выручку, охладив порыв всех остальных. А потом за нашими спинами принялся орудовать Захар, к которому быстро присоединились громадные призрачные медведи Оболенского. Победа была близка, в ответных атаках врага не чувствовалось прежней мощи, да и щиты прогибались, едва держа наш напор. Он держался только за счет выплесков силы, которые развеивали наши удары. Но с такой интенсивностью резерва надолго не хватит. Я бы рискнул предположить, что он вовсе почти исчерпался. Что означало, совсем скоро отродье лесного фавна примется перерабатывать искру, пытаясь получить шанс на выживание. Вполне предсказуемый шаг, к которому мы были готовы. У Мьёльнира имелась пара идей на этот счет, и спутник лишь ждал момента, чтобы вмешаться. Но глава башни удивил. В какой-то момент он вновь плеснул силой, отбрасывая нашу энергию, а потом вокруг него полыхнуло шесть ярких столбов света, из которых вышагнули человеческие фигуры. Трое мужчин и столько же женщин. Пол и стены помещения уже давно обратились в пыль, так что они повисли в воздухе, точно так же, как и мы. Замерли, оценивая обстановку и осматриваясь. Но сомнений не было, процесс займет у них не дольше пары секунд, после чего нас ждет атака. Слитный удар владык всех семи башен Дамакали. Судя по мощи их энергетических доспехов и источаемой ауре, новоприбывшие были коллегами мужчины, что недавно развлекался в бассейне. И простая арифметика подсказывала, что шансов выстоять у нас не было. Мьёльнир, портал. Я готовил этот фокус на самый крайний случай. Тот, когда справиться с врагом будет невозможно и, как любят говорить варвары, придется вытащить из рукава последний козырь. Если быть честным, ожидал, что эта схема потребуется во время боя с Меркурием из древа. Но нити парки сплели узлы иначе, резервный вариант оказался нужен прямо сейчас. Спутник отреагировал мгновенно, каждого из членов нашего отряда окутало сияние портала, перебрасывающего их прочь из башни. На первый взгляд абсолютно бесполезная попытка бегства, потому как для врагов не составит труда последовать за нами, сразу же определив маршрут и его конечную точку. Подобные плетения были даже среди арсенала самого Дамакали, не говоря уже о техниках карающей длани Агвера. И все было бы так, не имейся одного «но», портал вел прямо в логово Тьерна, где Дарья должна была лечить своего раненого предка. Глава 21. Легкий туман, пологий горный склон и ощущение колоссальной мощи, которая пропитывала воздух. Последствия долгого присутствия могучей сущности вроде Тьерна. Значит, Мьёльнир определил координаты верно, а эта точка пространства не являлась каким-то перевалочным пунктом. Уже неплохо.